Рождества Иоанна Предтечи. В Боровицких воротах, куда перенесена после сломки в 40-х годах старой церкви, находившейся на высоте Кремлевской горы и построенной в то время, когда Москва готовилась быть столицей великого князя, ее построил Иоанн Калита в 1321 году, и для стен ее был вырублен находившийся на Боровицком холме к речке Неглинной лес, или густой бор, почему она и получила название «на бору». Когда святой Петр перенес престол свой из Владимира в Москву, а Успенский собор еще не существовал, тогда церковь Иоанна Предтечи была митрополичией. Великий князь Василий Васильевич Темный, вместо старой церкви, пришедшей в ветхость, построил новую каменную, которая в пожаре 1492 года сгорела и обрушилась, причем погибли и сокровища княгини, хранившиеся под церковью. В 1509 году великим князем Василием III была сооружена новая церковь, опять каменная, которая и существовала до разборки ее в 40-х годах. При церкви находился предел во имя преподобного Варлаама Хутынского, который впоследствии, царствование Иоанна Грозного, переименован в честь святого мученика Уара, в день памяти которого в 1583 году родился царевич Дмитрий, почему церковь известна более под именем Уара-мученика. Стоявший здесь храмовый образ всего святого, современный святому царевичу Дмитрию, Уару с частицей его мощей теперь находится в пределе Архангельского собора. У старожилов московских долго велось изустное предание, что икона святого мученика Уара была написана по обету матери, царицы Марии Федоровны Ногой, в меру роста великого князя Уара Дмитрия в его младенчестве. Московские и углицкие сердобольные матери приходили к двум святым угодникам, наиболее с грудными младенцами, молились и просили об исцелении болящих детей. При подножии иконы святого мученика Уара лежал четырехгранный известковой породы камень, длиной почти с аршин, служивший ступенью для прикладывающихся к иконе. На этот камень во время молебна матери клали спеленутых младенцев, а иные и двухгодовалых детей.